Бернард Шоу. Афоризмы. Американцы будут обожать меня до тех пор, пока я не скажу о них что-нибудь хорошее. Нобелевская премия — это спасательный круг, который бросают пловцу, когда тот уже благополучно достиг берега. Демократия — это гарантия, что нами руководят не лучше, чем мы того заслуживаем. Англичанин задумывается о морали только когда ему становится не по себе. Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается. Мученичество — это единственный способ стать знаменитым, не имея способностей. Газета — это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации. Секрет успеха состоит в том, чтобы обидеть как можно большее число людей. Я слишком стар, чтобы интересоваться кем бы то ни было, даже самим собой. Боюсь ехать в Америку. Верно, ирония моя стихия, однако при виде статуи свободы теряю чувство юмора даже я. Читатель никогда не извлекает из книги тот смысл, который вложил в нее автор. Рецензенты имеют одно преимущество перед самоубийцами. Совершая самоубийство, вы отнимаете жизнь у себя, сочиняя рецензию у других. Богатые люди, у которых отсутствует убеждение, более опасны, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. Точка зрения, будто верующий более счастлив, чем атеист, не менее абсурдна, чем распространенное убеждение, будто пьяный счастливее трезвого. Когда человек хочет убить тигра, это называется спортом. Когда тигр хочет убить человека, это называется жестокостью. В этом, собственно, и состоит разница между преступлением и правосудием. Основания для развода, принятые в нашем обществе, смехотворны. Ведь дурной нрав — куда более веская причина для того, чтобы развестись, чем супружеская измена. Репутация врача зависит от числа выдающихся личностей, которых он отправил на тот свет. Когда англичанин настроен на сентиментальный лад, он ведет себя как подвыпивший ирландец. Англичане — нация любителей, а не профессионалов. Именно поэтому мы всегда выигрывали войны и создали величайшую на свете литературу. Если не можете избавиться от скелета в шкафу, заставьте его станцевать. Самый непростительный грех по отношению к ближнему своему — это не ненависть, а равнодушие. Равнодушие — сущность бесчеловечности. Тому, кто ничего не знает, но думает, что знает все, политическая карьера обеспечена. На свете нет и не может быть ничего более страшного, чем вечное счастье. Разумный человек приспосабливается к миру. Неразумный пытается приспособить мир к себе. Вот почему прогресс зависит от неразумных людей. Тот, кто умеет, делает, кто не умеет, преподает. В результате демократических выборов из большого числа несведущих получается малое число подкупленных. В жизни бывает только две трагедии. Одна — лишиться любимой, другая — обрести ее. Семейная жизнь не более естественна для человека, чем клетка для попугая. Нет более тревожного литературного симптома, чем желание писать о смешном. Это свидетельство того, что чувство юмора у вас утрачено безвозвратно. Смешить людей иногда необходимо. В противном случае они могут вас повесить. Человека, который всю жизнь любит одну женщину, следует отправить к врачу, а может и на виселицу. Дайте женщинам право голоса, и через 5 лет холостяки будут облагаться кабальным налогом. Здоровая нация также не замечает своей национальности, как здоровый человек своего позвоночника. Сначала вы жертвуете собой ради тех, кого любите, а потом их же за эту жертву ненавидите. Самопожертвование — это самоубийство. Дайте человеку шанс, и он сделает все, чтобы себя погубить. Нации подобны пчелам. Ужалить они могут только ценой собственной жизни. То, что принято называть пороком, вечно. То же, что называют добродетелью, — лишь мода. Идеальный старик — ребенок. Идеальный ребенок — человек лет 40. Идеальная женщина — мужчина. О последнем, впрочем, женщины стараются не распространяться. Главное препятствие для женской эмансипации — вожделение. Юность, которой прощается все, себе не прощает ничего. Зато старости, которая прощает себе все, не прощается ничего. Мало кто думает чаще 2-3 раз в год. Я потому и прославился на весь мир, что привык думать не реже 1-2 раз в неделю.